Госуправлением по изданию почтовых марок выпущена новая почтовая марка в честь Вонсанского международного авиафестиваля дружбы 2016, который пройдет в Вонсане, портовом городе Кореи. В верхней части листа с марками, где нарисован Кальмарский аэродром места фестиваля, изображены надпись «Вонсанский международный авиафестиваль дружбы 2016» и эмблема фестиваля. Лист с марками изображает истребитель, штурмовик, вертолет и летающие модели, которые участвуют в фестивале.